Глава 137. «Не касайся, ты этого поднять не можешь». Слышим, что один другому слово сие говорит. «Не касайся, ты этого поднять не можешь». Слово сие говорится тому, который хочет взять в руки свои камень или иную какую тяжесть, превышающую силы его, и поднять ее и понести. Тогда правильно ему говорится: «Не касайся, ты того поднять не можешь». Христианин. Честь для христианина – великая тяжесть. И чем больше и выше честь, тем больше ее тяжесть. Итак, если в честь идешь, рассуждай силы твои, можешь ли тяжесть сию понести. Если не можешь поднять и понести ее, не касайся, да не отяготит тебя, чтобы не пасть и не лежать под тяжким тем бременем, а не нести его. Надобно многие глаза иметь тому, кто хочет многих смотреть. Надобно научиться прежде себя управлять тому, кто хочет других управлять. Себя исправить тому, кто хочет других исправлять. Себя научить тому, кто хочет других учить. Быть светом тому, кто хочет других просвещать. Быть солью тому, кто хочет других осолять. Быть образом и зеркалом незамаранным, в которое многие будут смотреть. Быть отцом, который о детях своих отечески промышляет. Быть недремлющим и бодренным сторожем, который не город и стены и имение вещественное, но души христианские, за которые Христос Господь кровь свою излил, стережет. Быть искусным вождем, который ведет не к вещественному городу, но к вечной жизни. Надобно сильным быть тому, кто должен многих немощи носить. Чем выше дерево, тем чаще от всякой бури и непогоды колеблется. На малое дерево и в низком месте стоящее мало какой ветер веет, а высокое и на горе стоящее всякому ветру подвластно и от него колеблется. Надобно ему корень свой иметь глубоко в земле утвержденным, чтобы от нашедшей бури не быть исторгнутым и не пасть и не сокрушиться. В уединении и низкости живущему христианину надобно нести крест свой и последовать Христу, ибо многие скорби христианам бывают. Псалом 33. Но в чести находящемуся следует больше и тяжелейший крест нести. И чем выше честь христианина, тем тяжелее бремя ее. Дьявол, супостат наш, на всякого христианина восстает и борет, но прежде всего на начальника христианина. Он все силы свои употребляет на то, чтобы начальника христианина низложить и пленить. Враг на войне мира сего ни в кого более не стреляет, чем в полководцев и начальников. Так и враг христиан, дьявол, ни на кого более не вооружается, чем на тех христиан, которые и прочими христианами управляют, и себя, и прочих хотят спасти. Любимая его добыча – христианин начальствующий, низложенный и плененный им. А пленник его – есть всякий, который противно Слову Божию живет, ищет своей, а не подначальных выгоды, соблазняет, а не управляет и не исправляет людей. Тогда он удобно и прочие христианские души пленяет, как и враг видимый, пленивший начальника, создает замешательство в подначальных воинах его, а так и их удобно пленяет. Имеет он своих служителей, ложных христиан, которые, как плевелы между пшеницей, находятся и растут. Через них много наветов, козней и хитростей делает он начальствующему христианину. О сём зле все прошедшие века свидетельствуют, примечаем это и видим и ныне. Эти наветники для христианина-начальника опаснее самого дьявола, поскольку они волки, но скрытые под овечьими кожами. Они ласково говорят и, как Иуда, приветствуют, но в сердце предательству поучаются. Надобно рассудительным и предусмотрительным быть начальнику, который хочет и себя, и подначальных своих спасать. Сии души много вымышляют о начальнике, и вымыслы эти в подначальных посевают. И бывает, что на языках человеческих носятся то, что начальнику и на ум не пришло. А так великое в подначальных делается замешательство, нестроение, подозрение и сомнение о начальнике. Все сие зло и слух злой ударяет душу начальника. Надобно сильным ему быть, если хочет эту тяжесть поднять и понести, а он непременно должен. Многие христиане ни о чем так не заботятся, как чести достигнуть и высшей чести, но не знают сами, о чем заботятся. Неразумному и неисправному христианину честь, как безумному меч, которым и себя, и других погубляет. Все христиане присягают и клянутся пред Богом всемогущим и сердцеведцем, когда принимают честь. Но многие, вышедшие из церкви, и забывают, и нарушают клятвенное свое обещание. Видно, что у таких людей на устах и языке только клятва была, но в сердце безбожие сокрыто. Много от таких присяжных стонет и страждет общество. Лучше бы им не родиться, или родившимся землю возделывать и так себя питать, нежели достигать чести и многих неповинных слезы проливать. Горе таковому начальнику. Бог, сирых отец и судья вдовиц, всякую каплю слезы обиженных людей своих взыщет от него. Образумьтесь же, безумные в народе, и глупые, наконец, поймите, насадивший ухо не слышит ли, или создавший глаз не видит ли? Неужели не обличит наставляющий народы, тот, кто научает человека разумению? Псалом 93. Итак, внимай сему, христианин, и не касайся того, чего поднять не можешь. И хотя это всякому, кто не получает честь, говорится, но более тому, который в звании должность пасторскую вступает и хочет быть иереем или епископом. Не касайся, чего поднять не можешь, и не ищи и не бери бремени, которое тяжелее сил твоих, да не отяготит и не погрузит тебя в бездну. И когда призываешься к чести, рассуждай, можешь ли удержать на себе бремя то. А когда изволение Божие будет быть тебе в чести, то хотя и убегать будешь от чести, будешь в чести. О сём многие примеры в церковной истории видим. И воистину так есть, ибо Божие определение не проходит.